История 26. Поворот не туда. Даниил Гонопольский. Коммерческий опыт. Ланит ВК Аплана. Фаундер LearnHub. EdTech. HRTech. Фаундер маркетингового агентства MarHub. CEO и фаундер группа IT-компаний Hub. Проектное IT-агентство ZDEC. Мой первый серьезный проект я основал после разногласия с топами ВК. Мною двигала идея создания персональных траекторий развития для каждого человека через бигдату, графы и прочие непонятные для гуманитариев вещи. Мой проект должен был анализировать весь предшествующий опыт студента и на основании прогнозной модели предлагать все новый и новый образовательный контент. Таким образом, каждый человек мог узнать все, что угодно и понятно коммерциализировать свой опыт. А государство, по моей логике, сможет управлять рождением кадров в определенной отрасли. Начать я решил с малого – подготовить из ничего из себя не представляющих студентов новую кровь – бойцов IT-подразделений для крупного синего банка на три буквы, который и стал моим первым клиентом. Параллельно исполнению контракта я приступил к поиску команды ресурсов и инвестиций. В моем проекте было очень много разработки, на которую не хватало денег. Инвестора, особенно на мою сумму, зачастую не интересуют новаторство и прочая предпринимательская ерунда. Их интересуют иксы, кратное увеличение вложений. Нашел подходящего инвестора на нужную сумму. Она, кстати, была на тот момент космической, но одним из условий инвестиций был внешний, читай, со стороны инвестора, маркетолог. И это помимо 50 плюс 1%. Мне очень хотелось запускаться, и я согласился. Мне повезло, я собрал команду гениев. Со мной трудились и экс-главный архитектор «Зеленого банка», и большая команда разработки, аналитики и так далее. Но в определенный момент инвестор задался вопросом: «А где прибыль?» На тот момент на рынке шел подъем EdTech, показывая динамику роста рынка по году на 70-200%. И на совете директоров было принято решение повернуть в сторону классического EdTech с понятной моделью и монетизацией, с понятными ROI, но без души. Команду разработки, соответственно, распустили, перестроили бизнес, а наработки пригодились для создания LMS – образовательная платформа системы. Мне предложили экзит за смешные деньги, но я не опускал руки и думал поднять дивидендов и запуститься еще раз. Наш EdTech начал расти, прибыли пополняли кассу, а я потирал ручки, думая, что скоро я запущусь сам и на свои. В определенный момент, 24 февраля, инвестор решил выйти и улететь. Вышел он красиво, подвесив долю на балансе компании. Я остался один с 60 сотрудниками, которым нужно платить зарплату, но прибыль закончилась в связи с тряской рынка. Не опуская руки, погрузился в операционные процессы и, более-менее, как мне казалось, держал компанию на плаву. Но я ошибался. Выручка ежемесячно падала, внешние источники финансирования привлечь было невозможно, а сумма, которую мне предлагали за экзит, начала казаться лучшим предложением в текущей ситуации. Как вы уже догадались, тут я осознал, какую я допустил ошибку. Да, возможно, вы начнете думать, нужно было закрепить все документально, но я это сделал. Нужно выбирать профильного инвестора, но он и был профильным. Все было сделано по учебнику. Моя ошибка – не выход из проекта. Она повлекла за собой череду грубейших менеджерских ошибок. Я пускал на самотек происходящее, упускал из-под контроля основные процессы. Единственное, за чем я следил, была бухгалтерия. В результате этой ошибки я оказался в ситуации, когда моя компания должна подрядчикам и заказчикам порядка 1 миллиона долларов. Довольно страшный результат для первого коммерческого проекта, и я это понимал. Я не мог потерпеть такой факап, и следующей задачей стало вытащить этот проект из сложившейся ситуации. Благо, мне посчастливилось найти команду менторов, наставников и партнеров. Заказчиков, которые, сами того не ведая, помогли мне выбраться из этой ситуации. Бизнес до сих пор функционирует, пускай он и не стал тем, чем должен был быть. Какой я сделал вывод из этой истории? Стратегия – это надолго. Нельзя менять стратегию раз в 3 месяца, даже если сильно хочется денег. Всегда выходите из первого проекта при первой же возможности. Во-первых, получите опыт экзита. Во-вторых, у вас будет успешный опыт продажи вашего проекта. В-третьих, деньги. Поверьте, новые проекты и идеи в вашей голове не заставят себя ждать при появлении у вас денег в кармане. Всегда оставайтесь плюс один при прочих равных. Это позволит вам в любой ситуации принять ключевое решение. Тут есть минус. За каждое свое решение необходимо отвечать. Иногда строго. Учет. Важный блок вашей деятельности, но только если вы считаете то, что нужно. Настроенный учет – это круто. Часто менеджеры считают не то, что нужно, а то, что нравится. Избавьте себя от этой привычки и смотрите на свой бизнес с холодной головой.